умирает. Каждый взгляд тебя провожает. От красоты я твоей тащусь. Потерять тебя из вида боюсь. У тебя в глазах огонь и лед. Словно ангел ты сошла с высот. Яркая звезда, сияешь всегда и выглядишь словно мечта. Ты бомба, твоя талия, ты бомба, аномалия, ты бомба, детка, динамит, идешь вокруг, все горит. Ты бомба, словно мания, ты бомба, и на грани я, харизма так меня манит, она любви магнит. Будто огонь в сердце ты мое, прошу, не тронь. От взгляда я сошел с ума. Хороша, о, как ты хороша. Хороша, хороша, ты кайфуй, моя душа. Хороша, хороша, да чего ж ты хороша. Ты бомба, твоя талия, ты бомба, аномалия, ты бомба, детка, динамит, идешь вокруг, все горит. Ты бомба, словно мания, ты бомба, и на грани я, харизма так меня.